Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Стоп-слова неопределенные. Определять неопределенное. Вы уже знаете, что читателю интереснее читать текст, который он может себе представить, как будто смотрит фильм. Неопределенные – слова, которые вместо точной информации дают неточную, поэтому их невозможно представить. Например, в 2016 году на Земле живет почти 7,5 миллиарда человек. По данным Всемирного банка, около трети земного населения считают коррупцию главным препятствием в отношениях с государством. Компания более 10 лет выпускает различные детские товары. Некоторые из них пользуются особым спросом у потребителей. Мы входим в двадцатку лучших компаний в сфере управления недвижимостью. За более чем 8-летнюю историю работы мы помогли купить жилье почти 1500 клиентам. В некоторых странах за чертой бедности живет больше 60% населения, в то время как в других странах только 10%. Такие слова, как «почти», «около», «более», «различные», «некоторые из них», «в двадцатку», «более чем», «почти», «некоторых», «в других», «больше» – это все слова неопределенные. Потому что мы не можем сказать, сколько конкретно, в каких точных странах, какое точно место занимает компания. Неопределенные не помогают в этом разобраться. Особенно нелепо смотрятся такие формулировки. К берегам Шотландии отбуксировали более 8 нефтяных вышек, которые стали никому не нужны из-за падения цен на нефть. Почему бы не написать 9 нефтяных вышек? Это необъяснимо. Неопределенные слова превращают даже серьезные цифры в сомнительные. Все неопределенное определяйте. Числа. В коммерческом тексте чаще всего неопределенными становятся числа, особенно те, которые постоянно меняются, например, выручка или число клиентов. Системой пользуются более 20 тысяч клиентов. Логика автора этой строки понятна. Сейчас клиентов 20 005, завтра 20 109, через полгода 21 510. Каждый день обновлять число на сайте тяжело, а в печатной продукции невозможно. Получается, чтобы не врать, автор должен написать более. Формально автор прав, но читателю на самом деле не нужно знать точное число клиентов. Если он не аудитор, он не будет составлять их каталог или сверять показания в разных отчетах. Читателю чаще всего нужна ориентировочная величина, чтобы составить общее впечатление. Читателю подойдет округление. У нас 20 тысяч клиентов. Ничего страшного, если на самом деле у нас 20 012 клиентов или даже 21 500. Округление до 20 тысяч дает понятную, практически применимую оценку. Если важно показать, что число могло измениться, добавьте дату, в которую вы взяли число. Например, по данным на 1 января системой пользуются 20 тысяч клиентов. Слова вроде «более», «около», «примерно» и «не менее» не делают текст более понятным. Насколько более? Какова степень приближения вашего «около»? Читатель этого не знает. А главное, так как эти фразы не несут информацию, читатель отбрасывает их как шум. Все, что он видит и запоминает, это ваше число. Системой пользуются 20 тысяч клиентов. Аналогичная история с большими точными числами. Например, чистая прибыль компании за 2015 год 1 593 768 рублей. Или за 2015 год мы утилизировали 12 1 698 341 килограмм бумаги. Или свет движется со скоростью 299 792 458 метров в секунду. Когда читателю не нужно знать число до последней цифры, этот текст для него выглядит так. Чистая прибыль компании за 2015 год – 1 590 000. За 2015 год мы утилизировали 12 600 000 килограмм бумаги. Свет движется со скоростью 299 миллионов метров в секунду. Чтобы читатель не мучился, округляйте сразу до той степени точности, которая нужна читателю. Чистая прибыль компании за 2015 год – 1,6 миллиона рублей. За 2015 год мы утилизировали 12,7 тонн бумаги. Свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Знать большие числа с высокой точностью нужно только при сложных расчетах. Если это ваш случай, то ставьте точные числа. Если же вы просто механически ставите самое точное число в текст, не ставьте. Округляйте до полезного читателю уровня точности. Рейтинг. Еще один вид неопределенного – это рейтинги. Компании любят хвастаться, как их оценили и на какую ступеньку поставили. Например, мы входим в двадцатку крупнейших производителей корма для ластоногих млекопитающих. Это плохое предложение по двум причинам. Первая причина – непонятно, на каком месте двадцатки находится компания. Чаще всего, когда говорят «в двадцатку», имеется в виду «мы на 18-м месте». Если это ваш случай, ничто не мешает написать честно. Мы на 18-м месте из 160 в рейтинге крупнейших производителей. Вторая причина. Эта информация бесполезна. Читателю не важно, какое место в каком рейтинге получила компания. Ему важно, насколько качественно компания решит конкретно его проблему. Вместо рейтингов напишите, в чем польза от вашего места в рейтинге или гигантского размера. Например, у нас представительство в 40 городах России, поэтому мы организуем доставку корма в любой дельфинарии. Или мы поставляем корм в Россию большими партиями, поэтому добиваемся скидок от поставщиков. Так мы поддерживаем низкие цены. Если видите, входим в топ-10 или заняли такое-то место в рейтинге, крепко подумайте, полезно ли это знать читателю. Рейтинги не нужны. Нижняя граница. Рекламщики любят развлекать покупателей обещаниями низкой цены. Поэтому мы видим такую рекламу. Холодильники от 15 тысяч рублей. Ювелирные украшения от 1500 рублей. Абонемент на год от 20 тысяч рублей. Вдумчивый читатель вычисляет манипуляцию за секунду. Он знает, что 15 тысяч рублей стоят самые плохие холодильники. А дополнительная манипуляция ценой только повышает недоверие. Задача автора – нести правду и заботиться о читателе. Чтобы сделать это в нашем примере, достаточно рассказать честно, что за товары мы рекламируем. Например, холодильник для дачи или съемной квартиры за 15 тысяч рублей. Обручальное кольцо с фианитами за 1500 рублей. С бриллиантом 13 тысяч. Абонемент на кардиотренажеры и групповые занятия 20 тысяч рублей в год. На силовые и кардиотренажеры, групповые занятия, бассейн и сауну 30 тысяч рублей. Точные формулировки не отпугнут клиентов, а наоборот, помогут принять решение, привлекут правильную аудиторию и сформируют правильные ожидания. Разумеется, и на обещание от 15 тысяч рублей найдется свой покупатель, наивный, необразованный или кто-то, кому важнее всего сэкономить. Но по опыту работы, таким людям достаточно сказать «холодильники за 15 тысяч». Без от. Местоимение. Среди местоимений в русском языке есть неопределенные. Они вредят информативности. Пример. Год назад некая компания под названием «Рога и копыта» объявила о банкротстве. Перефразируем. Год назад компания «Рога и копыта» объявила о банкротстве. Пример. Эти данные я прочитал в какой-то местной газете. По-другому. Эти данные я прочитал в местной газете. Кое-что изменилось в рекламной индустрии за этот год. Конкретней. Рекламная индустрия за последний год изменилась. Некоторые факты убеждают нас, что это вранье. По-другому. Это вранье, потому что... Здесь неопределенные местоимения автор написал для красного словца. Избавляйтесь от такого. Другое дело, если весь смысл как раз в неопределенном местоимении. Такое оставляйте. Например, кто-то выдал информацию конкурентам. Кто? Неизвестно. И мы проведем служебное расследование, чтобы это выяснить. Слова различные или разные по смыслу похожи на неопределенные местоимения. Обычно их легко выбросить или заменить. Например, помогает от различных видов головной боли. Помогает от мигрени, кластерной и тензионной головной боли и при похмелье. Примеры неопределенного. Предлагаем различные товары, любые услуги для вас, некая компания, некоторое время назад, шубы от 10 тысяч рублей, работаем более 10 лет, убытки менее миллиона, в наличии не менее 100 товаров. Надо что-то сделать. Звонил какой-то мужчина. Кто-то оставил сообщение. Где-то это уже было. Как-то компания стала лидером. На столе лежит чье-то письмо. И так далее. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.